Эпилог. Судьбы выживших. Агамемнон благополучно вернулся в Микены, совершенно не подозревая, что его жена Клитемнестра узурпировала трон и вышла замуж за Эгисфа. Встретив Агамемнона со всей любезностью, она убедила его принять ванну. Пока он довольно плескался в теплой воде, она убила его священной секирой. Потом она убила его наложницу, пророчицу Кассандру. Орест, сын Агамемнона и Клитемнестры, был тайно выведен из Микен своей сестрой Электрой, которая боялась, что Эгисф убьет мальчика. Повзрослев, Орест отомстил за отца, убив мать и ее любовника, но боги, не простившие убийство матери, отомстили ему, он сошел с ума. Андромаха, вдова Гектора, стала добычей Неоптолема и была его женой или наложницей до самой его смерти и родила ему, по крайней мере, двух сыновей. Антенору вместе с его женой, царевной Фиано, и их детьми было позволено покинуть Трою после того, как она пала. Они обосновались во Фракии или, как считают некоторые, в Киренаике, в Северной Африке. Асканий, сын Энея от троянской царевны Криусы, после того, как его отца вел Неоптолем, остался в Малой Азии, и в конце концов он унаследовал трон значительно уменьшившихся троянских владений. Гекаба сопровождала Одиссея, добычей которого стала до фракийского Херсонеса. А когда ее бесконечные завывания привели Одиссея в ужас, он оставил ее на берегу. Жалившись над ней, боги превратили ее в черную собаку. Диомеда отнесло течением в сторону и выбросило на берег Ликии, которая находилась в Малой Азии. Но ему удалось остаться в живых. В конце концов он добрался до Аргоса и обнаружил, что его жена взяла любовника, вместе с которым узурпировала трон. Диомед был побежден и изгнан в Коринф. Потом сражался на войне в Италии, но осесть ему так нигде и не удалось. Его последним пристанищем был городок Луцерия в Апулии, Италия. Елена участвовала во всех приключениях Менелая. Идоминей столкнулся с тем же, что и Агамемнон с Диомедом. Его жена узурпировала трон Крита, разделив его с любовником, который изгнал Идоминея. Позже он обосновался в Калабрии, Италии. Пророчица Кассандра в юности отвергла ухаживание Аполлона. В отместку он наложил на нее проклятие. Все ее предсказания будут правдой, но им никто не будет верить. После гибели Трои сначала она была присуждена малому Аяксу, но отнята у него, когда Одиссей поклялся, что изнасиловал ее на алтаре Афины. Агамемнон заявил, что забирает ее себе и привез с собой в Микены. Несмотря на уверение Кассандры, что там их ждет смерть, Агамемнон ее не послушал. Проклятие Аполлона оставалось в силе. Она была убита Клитемнестрой. Корабль Аякса во время возвращения в Элладу выбросило на рифы, и он утонул. Считается, что Менелая на обратном пути снесло с курса. Он оказался в Египте, где вместе с Еленой посетил много земель, странствуя на протяжении 8 лет. Наконец он вернулся в Ликедамон, в тот же день, когда Орест убил Клитемнестру. Менелай с Еленой остались править Ликедамоном и заложили основы будущего государства — Спарты. Менесфей не вернулся в Афины, по пути домой высадился на острове Мелос и занял его трон вместо афинского. Неоптолем унаследовал трон Пелеев и Олки, но после борьбы с сыновьями Аскаста покинул Фессалию и поселился в Додоне, в Эпире. Был убит, когда грабил святилище Пифии в Дельфах. Нестор быстро и благополучно вернулся на Пилос и провел остаток своей долгой жизни, правя Пилосом, в мире и благоденствии. Как и предсказывал его оракул, Одиссею предстояло 20 лет не увидеть родную Итаку. Покинув Трою, он пережил множество приключений, пока странствовал по Средиземноморью, побывав у лотофагов, на острове Циклопов, у листригонов, даже в царстве Аида и во многих других местах. Добравшись до Итаки, он обнаружил, что дворец заполонили женихи Пенелопы, жаждавшие узурпировать его трон, сочетавшись браком с царицей. Но ей удавалось откладывать свадьбу, уверяя, что она не может выйти замуж, пока не закончит ткать собственный саван. Каждую ночь она распускала то, что соткала накануне. С помощью своего сына Телемаха Одиссей убил женихов и зажил счастливо с Пенелопой. Филактет был изгнан из Мелибеи и уехал в город Кротон в италийской Лукании. Лук и стрелы Геракла он взял с собой. В древнеримской традиции считалось, что Эней бежал из горящей Трои со своим престарелым отцом Анхисом на плече и Палладием Афины Паллады под мышкой. Он сел на корабль и отправился в Карфаген в Северной Африке, где местная царица Дидона безнадежно в него влюбилась. Когда он покинул ее, она покончила с собой. После долгих лет странствий по морю Эней высадился на Латинской равнине. Там он принял участие в войне, а после ее окончания обосновался в Центральной Италии навсегда. Его сын от латинской царевны Лавинии, Юл, стал царем Альбы Лонги и предком Юлия Цезаря. Однако в древнегреческой традиции все это отрицается. Считается, будто Эней был взят в плен сыном Ахилла Нептолимом, который за выкуп вернул его дарданцам, после чего он обосновался во Фракии.